223. Нет людей совершенных, также нет совершенных действий. В каждом заложены положительные и отрицательные элементы, и лишь преобладание одних над другими указывает на его сущность. Поэтому будем стремиться в каждом действии уменьшать количество элементов отрицательных. При понимании этого уже легче отыскивать явление добра во всем, как бы мало оно ни было. Двигаясь вперед, следует усматривать подножие, и лучше всего, когда оно складывается из камней блага. И в людях уже легче тогда видеть и утверждать доброе начало вместо начала темного. Каждый человек отзвучит на явление блага, если оно начало утверждаться в нем сознательно, равно как и зло. Думая о людях хорошо, хорошее в них пробуждаем и утверждаем, но и наоборот. Потому указывается, что лучше преувеличить в человеке явление добра, чем умножать зло. Но это совсем не значит умиляться масками. Именно видеть человека таким, каким он есть, и утверждать свет, но не тьму, сознательно его вызывая. Искусство обращаться с людьми есть искусство тонкое, требующее большого опыта. Но одно можно сказать — осуждение недопустимо. И прежде всего потому, что оно отталкивает от человека тех, кого он осуждает, даже если это осуждение совершается в тайне, в мыслях и сердце человека. Облечь сердце в привлекательность, привлекая людей, явление нелегкое и редкое. Нужен сильный магнит сердца. В нем-то и кроется тайна сердечного обаяния. Как же иначе можно вести за собой людей, если не привлечь их и не удержать магнитом своего сердца? Полагают, что людей можно удержать словом, мозгом или золотом, но эти связи непрочны. А такие руководители часто остаются без последователей. Сердечная связь сохраняется даже и за пределами смерти. Потому ценим преданность сердца. Если любовь дает наивысшую магнитность, то преданность утверждает явление стойкости и непоколебимости. Так снова возвращаемся к качествам, от которых никуда не уйти, ибо качество есть одеяние духа. Думают, проживем и так, без всяких качеств. Но так мыслит тьма и саморазрушается. Сердце, не обладающее качествами, умирает и разлагается. Многие сердца смердят. Обладатели их называем живыми мертвецами. Хочу еще сказать, что воспитание или культура сердца является неотложнейшей задачей человечества. И сердце забыли, и вверглись в разрушение, ибо сердце — основа всего.